Пузырев, в отличие от Петра Аверьяновича, говорил красиво и мягко, и, обладая нежным от природы женственно тонким голосом, украшал свою речь всевозможными сравнениями и метафорами. Был он при этом огромен ростом, плечист, жестикулировал объемистым, но мягким светлокожим кулаком и выглядел туповатым увольнем, годящимся только для черных работ. Старомодный воротник белой рубашки торчал в разные стороны, галстук был сдвинут на бок, волосы всклокочены, а уши, тоже, как и у лодочника, похожие на пельмени, были так велики, что вряд ли какая бы то ни была хозяйка допустила такое безобразие в своей стряпне. Они явно были изготовлены на московском мясокомбинате и, переваренные в кастрюле, лопушились толстым тестом. Витийство его производили на людей особое впечатление. Люди, слушая его, дивились явному несоответствию внешнего вида Пузырева с его способностью плести слова своей речи, как венок из полевых цветов. Вот тут, у этой трибуны, уважаемый Петр Аверьянович упомянул о нравственной, моральной стороне этого чрезвычайно важного дела. Прекрасная мысль. Я, выходя на эту трибуну, собирался говорить совсем о другом, но, услышав этот призыв, не могу не откликнуться на него и не поддержать, — говорил он приятным лирическим голосом, помладенчески нелепо взмахивая кулаками. Дело это поручено всем нам, ответственным за благосостояние населения, живущего под голубым, как цветок, сон травы, небом. Огромное счастье, признаюсь, жить и знать, что на свете есть люди, которые денно и нощно заботятся о тебе и страстно хотят, чтобы ты был лучше, чище и благороднее, чем вчера, чтоб тебе не нужно было на глазах у прохожих стоять с полными авоськами, набитыми пустыми, уныло поблескивающими бутылками. Слов нет, никому не доставляет радости в зной или холод видеть пустые бутылки, ибо пустота бутылки, как всякая пустота, разрушительным образом действует на сознание и на психику каждого благообразного человека. Трудно отрешиться от мысли, что это не так. Пузырев, завершая мысль, умолкал на мгновение, а лицо его сплющивалось с глуповатой улыбки нарочитого простака. Кулак бессильно и мягко опускался на поверхность трибуны. Вот тут Клавдия Ивановна, уважаемая представительница слабого пола... «Но чего-чего, Клавдия Ивановна?» — услышал Темляков недовольный голос соседки, взглянул на нее мельком и заметил, как сощурились и словно бы покраснели от стыда ее глазки. «Заходцем ляпнуть хочет! Заходцем!» «Говорила», — продолжал Пузырев, — «о тех метаморфозах, какие случаются». «О чем я говорила?» Опять всколыхнулся тихий и хрипловатый от волнения голос Сливиной. «Ни о чем я таком не говорила. Сплошь и рядом с мужчинами. Я во многом согласен с ней. Но позвольте, дорогая Клавдия Ивановна, возразить в той части вашего искреннего и порывистого выступления...» «Какого выступления?» — переспросила Клавдия Ивановна. «Порывистого», — шепотом подсказал сосед. «Непонятно. Где вы делаете, — говорил между тем Пузырев, — обобщение, что якобы мужчины все именно такие, каким был покойный ваш муж? Я ничего плохого не хочу сказать о почившем вашем супруге. Наоборот, я с большим уважением относился всегда к Ивану Гавриловичу, ибо это был человек большого сердца. Но позволим себе все-таки не согласиться с обобщением. Вот я, например, как многие знают, имею худенькую жену и до сих пор люблю и ее, и белое вино. Так что не надо обобщать, Клавдия Ивановна», — с обидой подчеркнул Пузырев, вызвав особенную тишину в зале и тяжкое смущение Клавдии Ивановны, которая тщетно пыталась опустить голову на грудь, делая бодательные движения. «Люди у нас разные, уважаемые. Каждый имеет свой смысл и свое значение в этой жизни, похожий на стремительный поток, несущий однородную воду, в которой водятся, однако, всевозможные живые организмы со своими привычками и особенностями. Нельзя же спутать на трезвую голову щуку с пескарем». Пузырев опять сплющил лицо в сплошную улыбку и замер, подчеркивая тем самым эффект от своего умозаключения, какой он произвел на публику. «В остальном же я не вижу никаких отклонений от нравственных норм». Эмоционально и смешно прозвучало это. «С Невского проспекту». «И это?» «Да, но необходимо все здоровые силы общества, все наше умение», — вдохновенно повысил голос Пузырев, грозя кому-то глыбой кулака, «все духовные силы расправить и направить на осуществление благородной задачи. Я, например, вижу эти пункты». «Нет, не пункты. Надо придумать новое название объектам по приему бутылок. Может быть, даже объявить конкурс на лучшее название? А что? Это всколыхнет массы. Я вижу мысленным взором большое и уютное сооружение. Тут надо подумать нашим художникам и архитекторам, особенно уважаемому певцу нашей молодости. Но я...» Пузыреву не дали говорить, прервав его дружными аплодисментами, но он прорвался сквозь шум рукоплесканий и торжественным дисконтом продолжил. «Я вижу счастливых людей, сидящих в этом теплом в холод и прохладном в зной помещении, где можно открыть и небольшой буфет, чтоб человек мог в спокойной обстановке, пока продвигается его очередь, выпить чашечку кофе и поговорить о насущных делах, рассказать что-нибудь, послушать. Я даже слышу эти голоса удовлетворенных граждан, слышу тихую музыку, разливающую свои мелодии, вижу цветущие яблони, которые необходимо высадить рядом с этим маленьким и своеобразным клубом, вижу спелые плоды, окропленные дождем, налитые солнечной энергией и лунным светом. И вот что мне вдруг пришло в голову, други мои. Можно ведь назвать эти сооружения, которыми украсится наш город в скором будущем, в чем у меня нет никакого сомнения, можно назвать их каплями. В каком смысле? А вот в каком. Это будет аббревиатура очень логичного названия. Культурно-административный пункт льющихся яств. Это надо, конечно, смотреть, надо думать, но, по-моему, звучит неплохо. Во всяком случае, не настаивая на своем варианте, я призываю вас всех подумать над этим и внести на рассмотрение конкурсной комиссии, или как это будет называться, я не знаю, свои соображения. Лишь бы это были благозвучные сочетания, которые ласкают ухо и, может быть, даже рождают шутливую улыбку у человека, который собрал пустые бутылки и отправился. Куда? В этом весь и вопрос. В каплю, например. Нас никто не упрекнет в легкомыслии, потому что это всего лишь аббревиатура, вполне официальная и понятная, но при этом несет она и шутливый оттенок, что в некотором роде необходимо сделать, имея в виду особенность этого пункта. Не государственное же учреждение мы собираемся строить, а капля, как всем известно, имеет свой смысл, потому что в каждой пустой бутылке всегда остается последняя капля влаги или терпения. Добавил он многозначительно и, опустив кулак, самоуничтожился, сплющился в улыбке, слыша одобрительный смех и шум в зале и понимая, что его остроумное замечание про каплю запало в души благородных слушателей. Под этот радостный и возбужденный шум Пузырев сошел с трибуны и, виляющий походкой толстых ног, пошел было к своему месту за столом, но хриплый бас Петра Аверьяновича остановил его. «Ты, Пузырев, хоть и любишь белое вино и жену, а ведь хочешь ограбить нас. Во что нам твоя музыка обойдется, подумал? А потом, — говорил в полной тишине богомазный лидер, — учти, людям некогда рассиживаться за чашечкой, как ты говоришь, кофе. У нас живут труженики, а не лодыри. И ты неправильно понял задачу. Задача в том и состоит, чтобы не было очередей. А ты, братец, что предлагаешь? Опять очереди? Нет, это не наш путь. Народ устал от очередей, и мы должны рассосать их с учетом строительства новых объектов по приему пустых бутылок, чтоб труженик не терял времени на это дело. Понятно, Пузырев? Но, Петр Аверьянович, — взмолился растерявшийся Пузырев, — я подходил с чисто нравственных позиций к этому вопросу, с позиции общей культуры, так сказать. Я не имел в виду очереди. Но если есть свободный часок, почему бы не свободного часочка? У человека нет, Пузырев, — перебил его Петр Аверьянович. Все свои свободные часочки люди тратят на дело строительства нового образа жизни. Вот когда построим, тогда и будем рассуждать, как потратить свободный часок. А сейчас работать надо, и никаких шуток. Шутка ему нужна. Ты шути со своей женой. Я понимаю. Я все понимаю. Но все-таки хотелось бы. Я как теоретик хотел... Какой ты теоретик, Пузырев? Садись уж, теоретик. Нам теоретики не нужны. Мы люди практичные. А вот насчет последней капли ты зря ввернул. Зря. Что ты имел в виду? Гневно спросил старец у Пузырева, который... очень смущен был и смешон в младенческом своем непонимании. Последняя капля терпения. Надо ж додуматься до такой штуковины. Садись, садись, теоретик. Мы с тобой поговорим потом. Теория без практики, знаешь, мертва. Добавил он зловеще и повторил сырым болезненным голосом. Мертва, Пузырев. «Мертва, запомни!» Пузырев был убит, зато Клавдия Ивановна ликовала. Телеса ее волновались, она покусывала губы и словно бы рвалась в бой, чтобы добить Пузырева, легнувшего ее в своем ошибочном, как выяснилось, и даже идейно-порочном выступлении, осужденном самим Петром Аверьяновичем. Руки ее тряслись, когда она... не дождавшись пришибленных мужиков, наливала в свою рюмку водки. Сливина, не утерпев, поднялась, опрокинув загрохотавший стул, и чревом своим выкрикнула на весь зал. «Предлагается тост за Петра Великого, за дорогого нашего Петра Аверьяновича!» Люди зашумели, стали подниматься, чокаться рюмками, тянуться друг к другу, снимая мрак напряжения, в какой ввел их Петр Аверьянович разносом Пузырева. Каждый из них невольно чувствовал себя на месте несчастного, но каждый тоже знал про себя, что Петр Аверьянович прав, конечно, и как бы чувствовал себя одновременно на месте строгого, но справедливого Петра Аверьяновича. Каждый словно бы говорил, чокаясь с соседом и виновато улыбаясь. Здорово он его подсек. Так подсек, что Пузырева долго теперь не оправится. А мужик был неплохой. Жалко. Но не лезь со своими теориями в серьезные дела. Темляков, как ни странно, тоже чувствовал справедливость, какая прозвучала в словах Петра Аверьяновича. И хотя он понимал, что Клавдия Ивановна слишком возвеличила его, назвав Петром Великим, и что это вряд ли понравилось кому-нибудь из присутствующих, не говоря уж о самом Петре Аверьяновиче. При всем при том ему было жалко бедного Пузырева. Он глазами отыскал его за соседним столом и поразился перемене, какая произошла с ним. Пузырев стоял, держа в руке фужер с золотистым вином, смотрел в одну точку, и одинокий среди шумных сподвижников, покинутый и отторгнутый ими, никем из них не замечаемый, как будто его и не было тут никогда, или как будто он превратился в стеклянное изваяние, был бледен и страшен в своем отупении. На лице его, которое стало вдруг дряблым, брыластым, застыла недоуменная улыбка, похожая на гримасу боли и отчаяния. Его можно было, конечно, понять и пожалеть, как человека, который всю свою жизнь доказывал преданность высшему руководству, и который на сей раз тоже вышел на трибуну, чтобы еще раз верноподданно послужить ему, но был жестоко не понят в этом своем рвении и расценен чуть ли не как подрывной элемент, против чего сам он всю жизнь боролся и готов был бороться и дальше, не помышляя ни о каком своем особом мнении или ослушании. Темляков видел в нем несчастного, душа которого наверняка в эти минуты вопила сплошное «нет», не в силах понять, что же произошло в жизни, которая вдруг покачнулась и уплыла из-под ног. Только что была прочная и надежная, а вдруг взяла, да и развеялась дымом, не оставив надежды на будущее, разорвав человека на части и превратив его в шуршащий комок никому не нужной бумаги, выброшенной в мусорное ведро. «Нет!» — кричал бедный Пузырев в этом помойном ведре. Но никто уже не слышал его вопля, никто не обращал на него внимания, и неизвестно ему самому было, зачем и для чего — он стоит с фужером вина и улыбается. Упасть в ноги, молить о прощении. И об этом, конечно, думал бедняга, который даже не притронулся, не пригубил фужера, когда все дружно и радостно выпили за Петра Великого и, сев за свои тарелки, принялись закусывать, получая удовольствие. — Чего стоишь? — услышал Пузырев насмешливый голос старца. — Оглоблю проглотил? «Теоретик!» «Простите!» — воскликнул Пузырев и торопливо сел. Он готов был стерпеть любое унижение, лишь бы осталась хоть махонькая надежда на спасение, хоть самая крохотка ее. «Не выпил даже глотка за меня!» — опять сказал Петр Аверьянович, рассмешив людей. «Переосмысливает!» — крикнул кто-то из зала. «Чешется!» — раздался женский голосок. — Теорию в практику переводит, думает. И пошли, и поехали. Кто во что горазд, всяк хотел подать свой голос, голосищий голосок, чтобы доставить удовольствие Петру Аверьяновичу своей поддержкой. Люди ели, стучали вилками и ножами, наливали друг другу вина, водки, коньяку. Темляков налил себе в фужер клюквенного морса и с наслаждением выпил кисло-сладкую вяжущую розовость, которая остудила его и привела в сознание. «Что это вы загрустили?» — услышан голос Клавдии Ивановны, которая, не уставая, пила и ела, шевеля передними зубами, как какой-нибудь суслик всевозможные яства, тяжко заглатывала плохо прожеванную пищу и тянулась вилкой за новой порцией, наваливаясь животом на стол. «Пузырева жалко», — признался Темляков, видевший только что, как тот налил себе полный через край фужер и выпил его стоя, преданно глядя на своего руководителя. «По-человечески», — добавил Темляков, поднимая рюмку с водкой и поглядывая из-под лобья на свою соседку. «А чего его жалеть, подхалима?» «Все-таки человек хотел как лучше, а получилось наоборот. Конечно, он краснобай и мечтатель». «Вот именно», — сказала Клавдия Ивановна, и, быстро утерев губы салфеткой, чокнулась с Темляковым и проглотила водку, которая, как малая капля, пролилась в неохватное ее тело, в чрево, во тьму, набитую всякими закусками, только что красовавшимися на пиршественном столе. «Вот именно что!» — повторила Клавдия Ивановна и сунула в рот розовый жирный кусок лососины. «Тут не абы кто собрался, чтоб слушать всякие глупости», — пробубнила она с полным ртом и откровенно подмигнула Темлякову. «Вот это я влип!» — подумал он в смятенье и твердо решил не пить больше ни рюмки водки. На трибуну поднимались другие ораторы. Кто-то говорил о трудностях с транспортом, об отсутствии специальных автомобилей для перевозки стеклянной посуды. Другой говорил об отсутствии шифера и других строительных материалов, хотя и заверял, что коллектив веренного ему управления справится с поставленной задачей. Третий призывал изыскивать местные материалы для строительства, поддерживая мысль о том, что с транспортным необходимо решать вопрос немедленно, чтобы уже завтра начать разгрузку складских помещений, забитых горами пустых бутылок, поток которых не перестает прибывать. Шел разговор, на который Темляков уже не реагировал, хотя замечал, как бурно иногда Клавдия Ивановна вскидывалась, если ей вдруг казалось, что оратор не все договаривает или ведет речь не о том, что является главным и решающим в настоящий момент. Он всякий раз поражался энергией этой женщины, которая вылила в себя несметное количество водки и только раскраснелась, ничуть не опьянев, только дыхание у нее стало более отрывистое и шумное, да взгляды, какими она пугала Темлякова, сделались более откровенными и продолжительными. Она много и жадно ела, не отказавшись и от наваристого борща с чесночными пончиками, и от куска жареной свинины на косточке, филейной той части, которая таяла во рту, ублажая несчастную душеньку. Он с опаской поглядывал на нее, встречая ответный взгляд, и не знал, что ему делать с собой, как улизнуть под благовидным каким-нибудь предлогом от Сливиной, скрыться незаметно и добраться, наконец, до своего чемодана. Он и сам тоже никогда так много не пил и не ел, чувствуя тяжесть не только в голове, но и в желудке. Но милые девушки убрали грязную посуду и стали опять носить закуски, похожие на кондитерские изделия. То есть Темляков так и понял, что на столе появились сладости к чаю, всякие желе, помадки, пирожки с вареньем. Но это было так и не так. Вместо шоколадно-кофейной на вид помадки, исполненной в виде полежка, из-под трухлявой, как бы коры которого лезли веселые опята, оказывался паштет из печенки разных животных, что было, конечно, безумно вкусно, но уж очень неожиданно. Решение свое не пить больше водки Темляков, увы, не выполнил, и, развеселившись при виде искуснейшего произведения, которое обмануло его своим вкусом, выпил 4 или 5 рюмок, закусив их паштетом. «Посторонись, душа!» — приговаривал он, поднимая рюмку. «Обильно!» — и опрокидывал. Крохотное желе, под прозрачной поверхностью которых алели то ли распластанные вишни, то ли черешни, оказывались заливной ветчиной с лепестками красного перца под желейной шапочкой. Все это разнообразие так развеселило и увлекло его, что он совсем забыл о себе, перестал робеть, встречаясь смутным взглядом Клавдии Ивановны, и ему даже вдруг захотелось танцевать. «А музыка, — спросил он, — будет?» «Нет, музыки у нас не бывают», — ответила Клавдия Ивановна. «Это все-таки не место для музыки. Мы тут собираемся для деловых отчетов, для всяких серьезных дел. Это вам не ресторан». «Да уж», — согласился с ней Темляков. «Какой же ресторан, я понимаю». «А ну-ка попробуем, кстати, эту штуковину», — сказал он и положил к себе на тарелку маленький пирожок, похожий на пирожок с вареньем, чего он никогда не любил. Но тот был уверен, что это вовсе не пирожок, а пока еще недоступно его пониманию нечто другое. Налил водки, пробормотал свое «посторонись, душа», выпил и отправил в рот это нечто, раскусил, прислушиваясь и причуиваясь к новому вкусу, какой ждал его на сей раз. И не ошибся. То была малосольная лососина, запеченная в тесте. Ему очень нравилась эта веселая игра. Он даже стал отыскивать на столе еще какое-нибудь чудо, которое не успел распробовать. Но поблизости ничего нового не разглядел. Поднялся и, пошатываясь, пошел вдоль стола, натыкаясь на чьи-то спины и затылки и извиняясь самым решительным образом. «Простите, ради бога», — говорил он, прикладывая руку к сердцу, — «ради бога, пардон». И вдруг увидел перед собой Пузырева. «Пузырев!» — воскликнул он радостно, будто встретил старого друга. «Миленький, как ты себя чувствуешь? Мне жалко тебя, я тебя люблю. Не горюй!» Говорил он, не замечая испуга и растерянности, какие вдруг исказили лицо Пузырева, и не видя кислых взглядов, какие бросали на него застольщики и застольницы, которым явно не нравились братания постороннего гостя с отторгнутым Пузыревым. — Что ты такой расстроенный? — спрашивал Темляков. — Плюнь на все, будь мужчиной. — Я тебе расскажу один случай из своей жизни. Ты ахнешь. Ты, Пузырев, просто сойдешь с ума от ужаса. Подожди, подожди, что такое? Двое молодых людей с голубыми лацканами вежливо взяли его под локотки и властно потянули куда-то. Он растопырился ершом, уперся каблуками, но ноги заскользили по лакированному паркету, не находя опоры. Он лишь вертел головой, отыскивая Клавдию Ивановну. Наконец увидел ее, склонившуюся над челкой хмурого старца, и хотел было крикнуть на помощь, но холодная слякоть ее взгляда, которую она плевком послала ему вслед, заморозила душу, и он понял, что дела его плохи. Он едва успевал перебирать ногами, влекомый безжалостными мальчиками, цепко державшими его под руки. Они вывели его на свежий воздух и, как мешок, сбросили на какую-то тумбу, вежливо приказав никуда не уходить отсюда. — Сиди здесь, ацидофилин! — ласково пропел один из них над ухом. — Наглецы! «Негодяи! А я-то думал!» — бормотал ошеломленный Темляков, проклиная дерзких мальчиков, о которых совсем недавно так хорошо думал. «Ах, тоска!» — стонал он в бессилии. «Никакого просвета! Все кончено! Все пропало навеки! Нет России!» Приказ никуда не уходить показался ему оскорбительным. Он огляделся, не узнавая местности. Подумал, что, видимо, вывели его через черный ход, понял свое положение перепившего и нарушившего, конечно, не им заведенные тут правила, ругнул себя в сердцах. Балбес! Чего меня потянуло к Пузыреву? Был бы порядочный человек, а то ведь свинья и трус, сволочь порядочная, размышлял он вслух. А я к нему лобызаться. Вот ведь как плохо я устроен, обидно. Но и мальцы хороши, через весь зал, как преступника. Ай-яй-яй, срам, каковы негодяи. Ацидофилин! Вот и думай о людях хорошо. Так тебе и надо, старая калоша, по делам.